Вот почему говорится в шастрах: тот, кто встает после восхода солнца в летнее время, подчеркивается, потому что учитывается, Бхагаватам даже рассчитывал на жителей Сибири и крайнего, очень крайне отупевшего севера. И поэтому там подчеркивается, что тот, кто встает после восхода солнца, от него сразу же отворачивается богиня процветания. Это лишь дело времени. То есть богиня удачи не служит человеку, который встает во время заката или после заката, восхода, во время восхода или после. Поэтому говорится в летнее время. Поэтому все преданные встают как минимум за 48 минут до восхода солнца. Кто знает, во сколько солнце в летний период, в летнее солнцестояние? Как раз вот называется Брахма Мухурта. Брахма Мухурта. И самое главное, здесь солнце может действовать по-разному, но во Вриндаване, в духовном мире, солнце встает когда? Брахма Мухурту. В Брахма Мухурту. Поэтому неважно, в каком вы часовом поясе живете, встало солнце, нет, оно там встало. И поэтому наша садхана, она не связана с этим миром. Наша садхана связана с каким миром? С тем. С тем. Поэтому можно видеть, как духовные учителя ездят, и они везде так состоят, везде все равно. Потому что этот мир уже на них мало влияния оказывает. Кажется, что они мало спят или что-то. Но этот мир уже не очень сильное влияние оказывает.